Очаровательное личико Доры вытянулось, и ротик снова превратился в бутон, словно она предпочла бы закрыть поцелуем мой рот. — Вы знаете, как ее покупать, дорогая? — повторил я, оставаясь непоколебимым. Дора на минуту задумалась, затем сказала с торжествующим видом: — Но ведь мясник-то знает, как ему продавать. Ах, какой вы глупый! В другой раз, заглянув в поваренную книгу, я спросил Дору, как она поступит, когда мы поженимся, и я скажу, что мне очень нравится рагу по-ирландски. Она ответила, что прикажет кухарке приготовить рагу, а затем уцепилась обеими руками за мою руку и засмеялась так заразительно, что стала еще более очаровательной, чем обычно. В результате поваренная книга лежала почти все время в углу комнаты и служила подставкой джипу, когда он становился на задние лапки. Но Дора была в таком восторге, выучив его взбираться на книгу без особого приглашения и стоять на ней, держа в зубах вставку для карандашей, что я не жалел о своей покупке. И мы снова возвратились к футляру для гитары, к рисованию цветов и к песенке о том, что невозможно жить без танцев, тра-ля-ля, тра-ля-ля, и были счастливы в течение всей недели. Время от времени мне хотелось набраться храбрости и намекнуть мисс Лавинии, что напрасно она обращается с Дорой, как с игрушкой, а иногда с изумлением я ловил себя на том, что делаю ту же ошибку и сам обращаюсь с ней, как с игрушкой. Так бывало иногда, но не часто. Глава 42. Злое дело. У меня такое чувство, словно мне не следует даже в этой рукописи, предназначенной только для моих глаз, рассказывать о том, как упорно, сознавая свою ответственность перед Дорой и ее тетками, трудился я над этой ужасной стенографией. Ко всему написанному мной о своей настойчивости в тот период моей жизни, о своем терпении и неизменной энергии, зародившихся тогда во мне и являющихся самыми сильными сторонами моей натуры, если, конечно, признавать, что они в ней есть. Ко всему уже мной написанному могу только добавить, оглядываясь назад, что именно эти качества — источник моего успеха. Мне выпала большая удача в жизни. Многие работали куда больше, чем я, но добились далеко не такого успеха. Однако мне никогда не удалось бы сделать того, что мною сделано, если бы я в то время не приучил себя к пунктуальности, порядку, усидчивости, если бы не научился сосредоточивать свое внимание в каждый данный момент только на одном деле, нисколько не помышляя о том, что вот-вот должен буду обратиться к другому. Видит Бог, я пишу это не из хвастовства. Тот, кто вспоминает историю своей жизни, как это делаю я, страница за страницей, поистине должен быть человеком исключительным, если ему не приходится сожалеть о способностях, не нашедших применения, о многих утраченных возможностях, о многих ошибках и о противоборствовавших в сердце чувствах, одержавших над ним верх и совративших его с прямого пути. Нет сомнений, что и я употреблял во зло дарованные мне качества. Но я хочу только сказать одно. Все, что я в жизни делал, я старался делать как можно лучше. Чему бы я отдавался всей душой, и во всех своих делах, больших и малых, я неуклонно шел к цели. Никогда я не думал, что человек с любыми способностями, врожденными или благоприобретенными, может рассчитывать на достижение цели, если не считает для себя обязательными настойчивость и упорный труд. На свете так не бывает. Быть может, какому-нибудь талантливому и удачливому человеку посчастливится создать две стойкие лестницы, по которой кое-кто и взберется, но перекладины этой лестницы, чтобы на них можно было стоять, должны быть сделаны из прочного материала. И тут ничто не может заменить пылкую, непоколебимую настойчивость. Никогда ничего не делать спустя рукава, но вкладывать в работу всего себя. И какова бы ни была работа, никогда не относиться к ней с пренебрежением. Таково, насколько я теперь вижу, было мое золотое правило. Я не стану повторять здесь, сколь многим я обязан Агнес, следуя в жизни этому правилу. И с благодарностью и любовью к ней я продолжаю свое повествование. Недели на две она приехала погостить к доктору Стронгу. Мистер Уикфилд был старым его другом, и доктор, желая ему добра, хотел с ним повидаться и поговорить. Когда Агнес последний раз была в Лондоне, она беседовала с доктором, и результатом их беседы был этот приезд мистера Уикфилда с дочерью. Я не очень удивился, узнав от нее, что ей поручено найти где-нибудь по соседству помещение для миссис Хип, которая, по ее словам, нуждалась из-за своего ревматизма в перемене климата и была бы рада сделать это, не лишаясь общества Агнес. Но я был также удивлен, когда на следующий день Урия, как заботливый сын, привез свою достойную мать, чтобы водворить ее на новом месте. «Видите ли, мистер Копперфилд, — сказал он, присоединяясь, помимо моего желания, ко мне, когда я прогуливался по саду доктора, — если человек любит, он, знаете ли, немножко ревнив, во всяком случае он хочет не спускать глаз с предмета своей любви». «К кому же вы теперь ревнуете? — спросил я. — В настоящее время, благодаря вам, мистер Копперфилд, ни к одному определенному лицу, во всяком случае, ни к одному лицу мужского пола, — ответил он. — Вы хотите сказать, что ревнуете к лицу женского пола? Он искоса взглянул на меня злыми красными глазами и усмехнулся. — Право же, мистер Копперфилд, вы так искусны, что вытягиваете из меня все как пробочником. Ну что ж... «Не буду от вас скрывать», — тут он положил свою руку, влажную и скользкую, как рыба, на мою. «Я, в общем, не дамский угодник, сэр, и никогда не угождал миссис Стронг». Хитро и гнусно он посмотрел на меня, и теперь глаза его казались зелеными. «Что вы хотите сказать?» — спросил я. «Хоть я и юрист, мистер Копперфилд, но я хочу сказать только то, что сказал», — ответил он, язвительно ухмыляясь. «А что означает этот ваш выпад и взгляд?» — спокойно спросил я. «Мой взгляд? Боже мой! Копперфилд, как вы проницательны! Что означает мой взгляд?» «Вот именно, ваш взгляд». Казалось, его это очень позабавило, и он искренне рассмеялся, насколько вообще он мог искренне смеяться. Поскребши рукой подбородок, он продолжал, опустив глаза, очень медленно и не отнимая руки от подбородка. «Когда я еще был смиренным, ничтожным клерком, она всегда смотрела на меня сверху вниз. Она всегда хотела привлечь в свой дом мою Агнес, а к вам, мистер Копперфилд, всегда была дружески расположена. Меня же она не замечала, я был слишком ничтожен для нее». — Предположим, что это так. Дальше, — сказал я. — И для него так же, — раздельно продолжал Урия, о чем-то размышляя и все еще поскребывая подбородок. — Неужели вы не знаете доктора и полагаете, что он помнит о вашем существовании, если вас нет перед его глазами? — спросил я. Снова он посмотрел на меня искоса, втянул щеки, чтобы удобнее было скрести подбородок, и ответил. — О, я говорю не о докторе. — О, нет, не об этом, бедняге. Я имею в виду мистера Мелдона. Сердце у меня замерло. Все прежние мои сомнения и подозрения, думая о мирной счастливой жизни доктора, размышления о невинности, предосудительном поведении, клубок, которых я не мог распутать, нахлынули на меня по милости этого кривляющегося субъекта. Когда он появлялся у нас в конторе, он всегда приказывал мне выйти, — сказал Урия. Вот он каков, этот безупречный джентльмен, а я был очень покорным и смиренным. Таков я и теперь, но мне это было не по вкусу, и теперь не по вкусу. Он перестал скрести подбородок, не переставая искоса глядеть на меня, и втянул щеки так, что, казалось, они должны были соприкоснуться во рту. «Она женщина красивая, что и говорить», — продолжал он, пока его лицо медленно обретало свой нормальный вид. «И уж кому-кому, а мне известно, что она не очень-то расположена к такому, как я. Вот она и может внушить моей Агнес метить повыше. Пусть я не дамский угодник, мистер Копперфилд, но у меня есть глаза». А я уж давно кое-что подметил. Вообще у нас, людей маленьких и смиренных, есть глаза, и мы умеем ими пользоваться. Я попытался сделать вид, будто ничего не понимаю, и ничто меня не тревожит, но по его лицу я понял, что это мне не удалось. «Я, знаете ли, Копперфилд, не хочу быть битым», — продолжал он, злобно торжествуя и сморщив кожу на лбу там, где у него полагалось быть рыжим бровям, — «и я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец этой дружбе. Я ее не одобряю. Не скрою от вас, по своей натуре я человек непокладистый и хочу устранить всех, кто лезет не в свое дело». Если мне известно, что против меня строят козни, я не стану рисковать и постараюсь их разрушить. Вы сами всегда строите козни и убеждаете себя, что все поступают точно так же, — сказал я. Допустим, что так, мистер Копперфилд. Но у меня есть основания, как говорил всегда мой компаньон, и этим делом я займусь всерьез. Пусть я человек смиренный, но я не допущу, чтобы меня провели. Я никому не позволю становиться мне поперек дороги. Я их заставлю посторониться, мистер Копперфилд. Не понимаю, — сказал я. «Не понимаете?» — спросил он и дернулся. «Удивляюсь, очень удивляюсь, мистер Копперфилд. Вы всегда так сообразительны. В другой раз скажу яснее. Кто это там? Это мистер Мелдон приехал верхом и звонит у ворот, сэр». Урия остановился, как вкопанный. Зажал руки между колен, коленные чашки были у него огромные, и согнулся вдвое от смеха. Смех был совершенно не слышен. Ни одного звука не вырвалось у него изо рта. Меня так возмутило его гнусное поведение, и в особенности эта заключительная сцена, что я без дальнейших церемоний повернулся и пошел назад, оставив его посреди сада. В этой позе он напоминал пугало для ворон, лишенные подпорки. Не в тот вечер. Но, как я хорошо помню, через 2 дня, в субботу, я взял с собой к Дори Агнес. Предварительно я сговорился с мисс Лавинией, и Агнес была приглашена к чаю. Я был исполнен гордостью и тревогой в одно и то же время. Гордился я своей дорогой невестой, а тревожился, понравится ли она Агнес. Мы ехали в Патне одной пассажирской каретой, но порознь. Агнес сидела внутри, а я на крыше. Я представлял себе Дору и все ее прелестные, хорошо знакомые мне ужимки. То мне хотелось увидеть ее точь-в-точь такой, какой она была когда-то. То я начинал колебаться, не лучше ли будет, если она появится перед нами такой, какой я видел ее в другой какой-то раз. Эти мысли терзали меня, и я был как в лихорадке. Во всяком случае, она будет очень хорошенькой, в этом я не сомневался. Случилось же так, что никогда раньше мне не приходилось видеть ее более восхитительной. Ее не было в гостиной, где я познакомил Агнес с 2 тетушками. От смущения она где-то спряталась. Но теперь я знал, где ее искать. И в самом деле нашел ее за той же дверью, где она стояла, заткнув уши, как и в первое мое посещение. Сначала она совсем отказалась выйти, затем стала умолять об отсрочке ровно на 5 минут по моим часам. Когда, наконец, она взяла меня под руку, и мы двинулись в гостиной, ее личико так разрумянилось, что никогда прежде не видел я ее такой прелестной. Но когда мы вошли в комнату, она вдруг побледнела и стала еще в 10 000 раз красивее. Дора боялась Агнес. По ее словам, Агнес была слишком умная, но, бросив на нее взгляд и увидев ее лицо, веселое и вместе с тем серьезное, задумчивое и доброе, Дора тихонько вскрикнула от радости и удивления, нежно обвела руками шею Агнес и прильнула щечкой к ее лицу.